Когда наконец наступила весна, то пахнущий свежестью утренний ветер приносил, часто после бессонных ночей, новые жизненные силы и надежды. Кусты сирени пробивались через высокие ворота, и слышны были голоса детей, идущих в школу, в то время, когда мы спешили в свое бюро по каштановой аллее. Берлинские шарманщики переезжали с одного места на другое, и мелодии вальсов, раздающиеся из пестро раскрашенного ящика, получали вознаграждение. Пенинги сыпались из всех окон. Я часто навещала своих подруг Луизу Вельчик и Луизету Квант, которые работали поблизости. Их бюро, расположенное в первом этаже, находилось рядом с бюро их непосредственного шефа, дипломата Йозиаса фон Ранцау, и выходило в сад. Луиза Вельчик недавно приехала из Парижа, где ее отец, немецкий посол, часто находился в раздоре с режимом, так как он никогда не боялся открыто выражать свое мнение. Старая чиновничья иерархия еще, видимо, существовала, хотя шаг за шагом все более вытеснялась новой. В мелодичных голосах Вельчиков слышна была интонация иностранного языка. Изящная, нежная, как цветок, Луиза была одинаково любезна со всеми. У нее были сказочно красивые платья, и мы просили ее описать нам подробно, какие вечерние туалеты носили в Париже в прошедшую зиму. При этом мы не испытывали никакой зависти, так как где и когда можно было бы снова увидеть когда-нибудь такие роскошные романтические творения. Однажды я не выдержала и сказала Ранцау: «Я не могу больше выносить этого Мюльхаузена». «Следует признаться, Мюльхаузен — это дело вкуса». Засмеялся Ранцау, и в его смехе было понимание. Несколько дней спустя я была переведена в отдел Ранцау. С тактом, вежливо и с ехидным юмором он часто незаметно приходил нам на помощь. Постепенно мы осознали двойственность и сложность механизмов взаимодействия внутри этого отдела. Здесь удалось сплотиться маленькой группе духовно близких людей, давно знавших друг друга или со временем учебы по дипломатической службе. На верхнем этаже сидели Адам фон Трот у Зольц, Алекс Верт, носивший кличку Ценный, и Ханс Рихтер, скорее друзья, чем сотрудники. Вновь пришедшие в отдел проверялись с микроскопической тщательностью, и если они не соответствовали, то от них держались как можно дальше. Сначала шефом этой секции был граф Адельман, дипломат в старом духе, который беспомощно противостоял уловкам и жестокости нацистской политики. Его преемником был Ранцау, который сначала казался оппортунистом, но скоро он обнаружил образ мысли близкий своим сотрудникам. Позднее он даже проявил мужество и поддержал Тротта, что уже тогда грозило виселице, даже если ты был с ним просто знаком. Позднее обстановка обострилась, когда один преданный член партии быстро сменял другого на посту шефа отдела. Вероятно, партийные бонзы инстинктивно чувствовали, что здесь кое-что следовало почистить. Удивительно, но события до 20 июля 1944 года развивались, тем не менее, другим образом. И было интересно наблюдать, какое цивилизующее влияние производили наши друзья своей хорошо продуманной совместной работой. Процесс напоминал рождение жемчужины, когда устрица слой за слоем обволакивает скрытое в ней тело до тех пор, пока мешающая грязная частичка не отделится полностью. Постепенно у нас открылись глаза на то, что вся работа, которая происходила в информационном отделе на Курфюрстенштрассе, была далека от того, что официально предполагали. В клубной атмосфере взаимного доверия, как само собой разумеющееся, использовались некоторые меры предосторожности. Телефонные аппараты, если они не были нужны в данный момент, ставились под подушки в закрытый шкаф. Беспрерывно шел поток посетителей из других министерств для обсуждений. Чаще это были одни и те же лица, которых угощали кофе и напитками. Однако все важные разговоры происходили во время коротких прогулок. Наши начальники часто ездили в нейтральные страны и щедро дарили нам французские духи. Нам делались всевозможные поблажки, пока это не слишком бросалось в глаза. Мы тогда еще не догадывались, что они чувствовали себя ответственными за нас и были озабочены, поскольку точно знали, что предстояло. Они хотели нас пощадить настолько, насколько и как долго это было возможно. Они шутили, когда мы опаздывали на службу. Действительно это вы или это оптический обман? Когда ежедневная работа заканчивалась, они отпускали нас даже раньше домой, в том случае, если бомбардировки были особенно сильными. В бюро иногда появлялись друзья, прибывшие в отпуск. Они были рады, что могут прочитать здесь правдивые международные сообщения. Чаще всего нас навещали кавалерийские офицеры, которые относились к танковым соединениям, находившимся в первых схватках на передней линии и пережившие уже самые горячие битвы. Многие из них уже носили высокие награды за храбрость. Другие были штабными или связными офицерами и знали изнутри точку зрения своих генералов. Наши начальники научили нас незаметно выведывать взгляды и умонастроение наших собеседников, невинно, казалось бы, болтая с ними и незаметно, как бы невзначай задавая им время от времени выпытывающие вопросы. Тому служила также политическая шутка, которая в то время переходила шепотом из уст в уста. «Мать Германии родила сына. Добрая фея, крестившая ребенка, обещала исполнение трех желаний. Эти желания были следующими. Ребенок должен прежде всего быть убежденным нацией, во-вторых, умным, и в-третьих, честным». Злая ведьма, которую не пригласили, примчалась на метле и объявила, что хотя она и не может отобрать этот подарок, но она позаботится о том, чтобы одновременно исполнялись лишь два желания. Так и получается, что немец или верный нации и умный, но нечестный, или нации и честный, но не умный, или умный и честный, но не хороший нации. Этот короткий рассказ был очень полезен, так как по реакции слушателя можно было сразу понять его умонастроение.